шпицеры Кока — гранатометчики. Надевают подствольники. Зитлау и Снегевом прилаживает вторую ленту с 80 патронами. За ней еще одну. В контейнере у него будет 240 патронов. Бейлис — снайпер. Он загоняет еще патрон в М24, запирает затвор, 5 патронов в магазине и 1 в стволе. Эмилио прячет термическую видеокамеру, которой пользовался во время перехода, достает переносной термический прибор слежения и устанавливает его на треноге. Радиус обзора 3-5 километров. Место Эмилио теперь возле меня, так как он без оружия. Для стрельбы в темноте используется и прицел ночного видения Акила с трехкратным увеличением, и монокуляр, прозванный «Одноглазый кролик». Я в центре дуги, с автоматом в боевой позиции. Ошри спиной ко мне. Он держит под прицелом зону сзади. Она менее опасна. Цион старший в звене слева, Эльдад справа. Боас — связист, Шон — стрелок, Ривер, понятно, санитар. И Тамар и Пинчук — наблюдатели. Барной тоже. Они контролируют тыл и фланги. Теперь уже можно разговаривать. Я только за, главное, чтобы они у меня не заснули. Если тебе кажется, что кто-то задремал, ты имеешь полное право пихнуть его, ущипнуть, хлопнуть, даже дать по роже или локтем под ребро, боднуть. Главное, чтоб встрепенулся. Я, как командир, раздаю тумаки направо и налево. «А я думал, ты закунял», — говорю я с самым невинным лицом, и, между прочим, это нравится. Вдруг я слышу, как кто-то произносит имя Вики. «Что, опять им моя сестра не дает покоя?» «Кто-то оборзел?» — грозно спрашиваю я. Ривер отвечает шепотом. «Это не имеет к тебе никакого отношения. Он рассказывает о какой-то побледушке». Раздаются сдавленные смешки. «Они знают, что я не могу сейчас подняться, задать им как следует». Ну и ладно. Я спускаю им это ради их самих. Пусть это считается шуткой. Когда ты в засаде, самое трудное — занять себя чем-нибудь. Вначале рты не закрываются. Трепятся вовсю. Цион травит, как несподручно было ему трахать сестру Эльдады, когда тот спал в соседней комнате. Что поделаешь? Как-то он был у Эльдада в гостях, дома была и сестра, и их так перемкнуло, с тех пор они вместе. А Эльдад сидит в кустах посреди ливана, слушает про шашни своей сестры и ничего не в состоянии сделать. А что он может? Бить морду? Он только шепчет: «Цион, кончай!» А Цион отвечает: «Не, твоя сеструха, тёлка, что надо. Я хочу, чтобы все знали. Респект тебе и уважуха. Дай да рассказать Зитлауи». Все посмеиваются. В этом вся фишка. У нас не надо взрослеть. Все одним миром мазаны. Проблематика траха исчерпана, переходят к планам на будущее. Ведь в конце концов он закончится, этот военизированный оздоровительный лагерь. На самом деле мы все так похожи до тех пор, пока речь не заходит о жизни каждого на гражданке. И тогда выясняется, до чего мы разные, просто трудно поверить. Под утро темы становятся все виртуальнее. Был у меня приятель, поселенец из Топоха. Так тот, например, в такие часы заводил разговор о том, как бы ему хотелось, чтобы арабы вообще исчезли. Сделать это можно запросто, сущие пустяки. Работать надо чисто. Захватывать арабов, и чтобы они потом исчезали, и никто даже не знал, что их кто-то похищает. Это его мечта. Он пускался в конкретные разъяснения, излагал план действий, детальный, с раскладкой по времени, доказывал, что это элементарно. Останавливаешься возле араба на улице, запихиваешь его в машину, потом закапываешь где-нибудь и не оставляешь никаких следов. Как-то рассказал, что у него есть друг, единомышленник, который готов идти с ним до конца. Я сказал ему: «Ты слабонервный придурок, пришибленный на всю голову. Давай сюда тянучки, из-за твоих бредней мы не успеем все сожрать». Он замолчал, и мы стали поглощать булки с хумусом и колбасой. Интересно, осуществил ли он в конце концов свои прожекты? Мы должны уйти за полчаса до восхода. Вернуться в гарнизон надо затемно. Если прозеваешь и стало светать, все, полная жопа. Изволь оставаться в засаде еще на сутки. Я подзываю Ошри, мы договариваемся о кодовых обозначениях различных объектов на местности. Так, например, козья тропа поблизости, которая идет под углом, как буква «Л», получает у нас имя Лилах, и далее используется соответствующим образом в любом контексте. Не мешало бы нам овладеть этой Лилах, братан? Я давно говорил фурману, нам надо взять ее в свои руки, пусть даже силой, пусть это будет даже мокрое дело. А он говорит, какое там мокрое, там все сухое. Вот так мы развлекаемся в засадах. Конечно, по-детски, но так нам нравится и обижаться не надо. А в ту ночь, пока я склонился над картой условных обозначений, привязанной к рюкзаку, ребята приплели ни к селу, ни к городу бабушку Эмилио и скабрезно пошутили по ее поводу. А потом кто-то высказал предположение, что у Ривера аллергия на гондоны, и что он начинает чихать каждый раз, когда... И какие сцикливые кролики эти религиозные, и какая роскошная тёлка-сестрица раввина Растриги Бейлиса. У нас страх, как любят позубоскалить, особенно на предмет религиозных тёлок.